Зверь упоенно бегал по колесу в своей клетке, механизм надсадно поскрипывал. Можно Баскервилля вместо этого, как бишь его, генератора использовать. «Электричество пусть вырабатывает», — сонно подумала Наташа, и, наконец, провалилась в глубокое предрассветное забытье. И приснился ей сон, яркий, как фильм производства «Columbia Pictures». Во сне происходил великолепный великосветский прием. На белоснежных скатертях поблескивают серебряные блюда, устрицы во льдах, икра в тарталетках. Подмигивает глазками-маслинами поросенок, искрятся бриллианты на дамах, бликуют очки у мужчин в смокингах. И она, Наташа, тоже часть этого великолепного сборища. Видит себя со стороны, в темно-зеленом панбархатном платье, радикюль расшит блестками, высокие каблуки скользят по паркету, и на душе легко-легко, будто прием в ее честь. И все вокруг — друзья, и сейчас произойдет что-то хорошее. «Но с кем же я здесь?» — думает Наташа во сне. «Кто мой спутник?» Взгляд бредет по залу, упирается в чью-то стройную фигуру. Вот он. Отчего-то она знает, что это он. Фигура идеальная, смокинг сидит без единой складочки. Наталья подбирается ближе, ближе, скорее заглянуть в лицо. Она нежно касается его плеча, но мужчина играет с ней, выскальзывает из объятий. «Ну хотя бы скажи, кто ты, кто?» — просит она, упорно пытаясь развернуть его лицом к себе. «Ты меня скоро встретишь». Его голос звучит мягко и глухо. «Когда? Сегодня? Завтра?» «Я найду тебя сам». И яркая картинка распадается на лепестки осколков. Наташа неохотно открывает глаза. Позднее утро. Солнце ломится в комнату, в квартире тихо. Хомяк сладко спит в своей клетке и еле слышно похрапывает. «Я найду тебя сам», — повторяет Наташа и выбирается из постели. Сон никак не идет из головы. Она не спеша проходит по квартире. Мамин кабинет, заставленный медицинскими томами, с дипломами на стенах. Когда-то она так благоговела перед этой комнатой, сегодня кажется маленьким и замшелым. Антикварная зеленая лампа, сбрызнутая паутинкой пыли, тоже представляется глупой и неуклюжей. Не то что благородные люстры с мириадами хрустальных подвесок, какие Наташа видела в своем сне в огромном прекрасном зале. Не квартирка, а сущий курятник, приходит в голову Натальи, потолки-то какие-то низкие, примитивно мы живем. А как шикарно все было на приеме, попасть бы туда по-настоящему. Она увидела в зеркале собственное размечтавшееся лицо и расхохоталась. Что за чушь в голову лезет, особенно по утрам, пока кофе не попьешь? Дворцы, подумать только. Сейчас в бомжовской столовке она, небось, такой дворец увидит. Наташа сходила в ванную за губкой, бережно протерла мамину зеленую лампу, подняла с пола и примостила на место болезни климактерического периода. Быстро позавтракала фотомодельными мюслями и совсем не фотомодельной шоколадкой с орехами. Облачилась в скромные джинсы бананы и широкую футболку и отправилась на задание. Задание, прямо скажем, не вдохновляло, пугало даже. «О чем же их спрашивать, этих бомжей? Расскажите, пожалуйста, как вы дошли до такой жизни? А теперь будьте любезны, пару смешных историй, каких до любых. Мне за отделом расследование велел, чтобы были». Чушь какая-то получается. Запорит она первое задание в отделе расследования, как пить дать запорит. Да чего же жаль, что ее не послали в шейпинг-клуб.